Избавление чаще всего в виде смерти от удушья. Может прийти лишь по прошествии долгих лет, но лишь немногие из недужных соглашаются терпеть такую полжизнь. Допустим, даже если сами они и смирятся со своей участью, то каково придется их близким, вынужденным ухаживать за этими жуткими, смердящими человеческими обрубками? Большинство пожираемых богами предпочитают жить лишь до тех пор, пока они сохраняют человеческий облик, а потом кончают счеты жизнью, приняв яд, повесившись, бросившись на кинжал или найдя какой-нибудь способ обрести почетную цветочную смерть, как это удалось Кацалю. Он знал, что его ждет, но любил свою Кекелмики так сильно, что готов был терпеть и бороться с недугом столько, сколько было в его, а в первую очередь в ее силах. И даже узнав, что жена предала его, Кацалю, возможно, и задержался в этом мире, чтобы увидеть ребенка, побыть отцом некоторое время, как он выразился, если ребенок этот был моим. Но после нашего разговора у бедняги не осталось ни желания, ни причины откладывать неизбежное. Он отправился на войну и умышленно бросился на вражеское копье. Для меня эта утрата стала особенно болезненной и горькой. Да разве могло быть иначе? Ведь мы с ним были тесно связаны большую часть его жизни. С тех пор, как еще в Тескок он 9-летним ребенком рабом был приставлен ко мне в услужение. Кацатль не раз рисковал собой ради меня. Даже в ту давнюю пору его чуть не казнили из-за того, что я впутал его в свою интригу, намереваясь отомстить господину Весельчаку. Впоследствии он лишился своей мужской силы, пытаясь защитить меня от Чемальи. И ведь именно я попросил Смешинку на время заменить Кокотон-мать, что и пробудило в ней жажду материнства. А если я и не стал любовником жены своего друга, то отнюдь не по причине моей верности и честности, но только в силу стечения обстоятельств. Не говоря уж о том, что окажись младенец моим, Кацатль, глядишь, и прожил бы подольше. С тех пор я часто размышлял об этом и всегда удивлялся, почему он вообще называл меня своим другом. Вдова Кацатля единолично управляла всей школой еще несколько месяцев, после чего разрешилась от бремени. Боги прокляли дитя еще в чреве, ибо младенец родился мертвым. Я даже не помню, слышал ли, какого пола он был. Едва оправившись после родов, Смешинка, как Кацатль, ушла из Таначтитлана и больше не возвращалась. Школа осталась брошенной, учителя, не получавшие жалования, тоже грозились разбежаться. Вот и Кусома, разозленный тем, что его слуги так и остаются недоучками, реквизировал бесхозное имущество, назначив наставниками жрецов из Калмекоктин. Уже в таком виде школа просуществовала еще некоторое время, столько же, сколько и сам город Таначтитлан. Вскоре после всех этих событий Кокотон исполнилось 7 лет, и мы уж больше не могли называть ее крошечкой. После долгих раздумий, колебаний и сомнений я решил добавить к обозначавшему дату рождения имени «Первая трава» взрослое имя Тьяньяночипа, которое означает «всегда-всегда». Первое слово звучит на лучшем языке ее матери, а второе — на науатль. Я решил, что это имя не просто увековечит память о Тьянье, но и приобретет интересное толкование. Его можно было воспринимать как всегда и навечно, имея в виду, что прекрасная мать продолжает жить в личности еще более прекрасной дочери. С помощью Бью я устроил в честь дня рождения девочки праздник, на который пригласили нашего маленького соседа Чакалина и всех остальных дочкиных товарищей по играм, а также их родителей. Однако перед этим надлежало официально зарегистрировать новое имя девочки. Для этого мы с Бью направились не к обычному городскому писцу, а к придворному, ибо как дочь благородного воителя Орла, моя дочь должна была быть внесена в особые списки, которые вел придворный Тональ Покуи. «Позволь тебе напомнить, что это моя обязанность и моя привилегия?» Используя книгу пророчеств Тональ Тматль и свой дар толкователя выбирать младенцу имя, проворчал старый писец. «Сам подумай. Что получится, если родители станут просто приходить и заявлять мне, какое имя следует дать их ребенку? Это никуда не годится, господин воитель Орел, не говоря уж о том, что ты хочешь назвать бедную малютку 2 словами на разных языках, которые, кстати, как имя ничего не значат. К Почему не назвать ее всегда драгоценной или что-нибудь в этом роде? Нет, решительно заявил я. Я хочу, чтобы мою дочь звали всегда-всегда. А почему не никогда-никогда? Раздраженно буркнул он. Как, по-твоему, я должен изобразить на ее странице священной книги символы имени, состоящие из одних отвлеченных понятий? Разве возможно изобразить лишенные смысла звуки? Они отнюдь не лишены смысла, господин Дональд Покуи, с чувством возразил я. Впрочем, поскольку мне и самому довелось поработать писцом, я заранее подумал над этим. И с этими словами я вручил старику рисунок с изображением руки, державшей стрелу, на которой примостилась бабочка. Он вслух произнес слова, обозначавшие руку, стрелу и бабочку. «Нома чичикили папалотль!» «Да, я вижу, что ты знаком с весьма полезным способом изображения звуков через изображение, соответственно, называющихся предметов. Да, действительно, первые звуки этих трех слов составляют «ночи и па» всегда», — он сказал с восхищением, но без особой радости. И тут до меня дошло. Старый мудрец просто боялся, что я не заплачу ему полную стоимость работы, поскольку самому Дональд Покуи оставалось лишь скопировать мой рисунок. Стоило мне вручить ему такое количество золотого порошка, который с лихвой причиталось бы мудрецу за несколько дней и ночей изучения пророческих книг, как он мигом перестал ворчать и живо взялся за дело.